какие любопытные нравы царят в окружении Ярги. Ну, масаны никогда не были цивилизованы в достаточной мере. Схинки почесал за ухом. Вам ли не знать, комиссар? Наф неопределенно повел плечом. К тому же сексуальное насилие свойственно всем расам. Оно заложено в самом факте гендерного деления. Жители тайного города, в том числе масаны, отличаются здравой выдержкой, твердо произнес Сантьяго. Инциденты, безусловно, случаются, однако в целом масаны ведут себя не в пример цивилизованнее диких сородичей. Вот вы и ответили на свой вопрос, комиссар. Дикие сородичи, именно с ними приходится работать моему господину. Именно им, изгоям и варварам, он прививает основы этики и морали. Это великая миссия, комиссар. Чем-то напоминает просветительскую деятельность, подвижничество, так сказать. Вы закончили? Схинки выдал замысловатую гримасу и озорным тоном полюбопытствовал. Неплохо получилось, правда? Все говорят, что мне удаются пафосные выступления. Чуть больше огня в голос. Будем считать, что я репетировал. Умоляю. Второго такого заявления я не выдержу. И что сделаете? В черных, глубоко запавших глазах на вас сверкнули веселые огоньки. Гарантирую, это не будет сексуальным насилием. Спасибо и на этом. Не за что. Продолжим? Охотно. Тем более, что мы медленно, но верно приближаемся к кульминации. Медленно? Согласен. Но ведь вы сами настаивали на подробностях. Поверьте, я не скучаю. Надеюсь. Они собрались в комнате оперативных совещаний за 10 минут до назначенного срока. Эрик и Бруно довольные, умиротворенные, перебрасывающиеся короткими шутками и весело поглядывающие на Лаю, которая, судя по всему, закончила оргию приемом мощного стимулятора. Выглядела девушка бодро и, учитывая обстоятельства, достаточно свежо. Лая подтягивала воду из пластиковой бутылочки и периодически отвечала на замечания молодых масанов. Их знакомство состоялось к взаимному удовольствию. Тео был мрачен и зол. Тяжелый удар Схинки не оставил на нем следа, но выражение лица старшего Луминора свидетельствовало о том, что он не намерен забывать случившееся. Впрочем, Тео был достаточно умен, чтобы не вести себя в соответствии с настроением. При появлении Ярги все поднялись и оставались на ногах до тех пор, пока усевшийся Наф не разрешил им вернуться в кресло. А едва это случилось, Ярга, отринув ненужные формальности, сразу перешел к делам. «С этого момента вы одна команда. Можете еще раз познакомиться друг с другом». «Ты ведь Бруно, так?» — поинтересовалась Лая, в упор глядя на Тео. Эрик и молодой Луминор дружно хмыкнули. Тео насупился и отвернулся. Ярго бросил на девушку недовольный взгляд, но продолжил спокойно тем же ровным голосом. «Хорошая получится команда или плохая, зависит исключительно от вас. Сейчас я дам задание, выполнение которого потребует действий сообща, в плотном контакте, постоянно поддерживая и прикрывая друг друга. Ваша команда сформирована моим решением. Но если кто-нибудь из вас недоволен партнерами, пусть скажет об этом сейчас». Лая вновь повернула голову к Тео. Эрик и Бруно, поколебавшись, тоже посмотрели на старшего Луминара, а затем на Яргу. Однако высказываться никто не спешил. Они услышали главное. «Команда сформирована моим решением, а значит, выдвигать претензии одному из членов означает ставить под сомнение слово Ярги». «Я доволен столь высоким уровнем взаимного доверия», — усмехнулся Наф. Он поднялся на ноги, сделав знак остальным оставаться на местах, и прошелся вдоль стола. «Несмотря на предпринятые усилия, нам до сих пор не удалось захватить главного контрабандиста тайного города Дархана Хамзи и, соответственно, завладеть списком его контрагентов. Теперь, после того, как с игровой доски исчезли Манан Турчи и Косар Кумар, есть все основания предполагать, что Тархан в ближайшее время не покинет тайный город. Соответственно, нам придется навестить его». «Там наверняка засада», — не удержался Тео. «Мне нравится, что ты здраво оцениваешь ситуацию. Однако на будущее запомни. Я не терплю, когда меня перебивают. Тяжелый взгляд черных глаз придавил Масана к креслу. Тео стушевался. «Извините». Ярго едва заметно приподнял бровь. «Извините, господин». Все обратили внимание на то, что перебившая Навалая голова мойки не удостоилась, однако никто ничего не сказал. «Скрывать не стану, а задание действительно опасное», — продолжил Ярго. «Но если вы думаете, что я искал вас по всему свету только для того, чтобы отправить на верную смерть, то вы еще глупее, чем можно было ожидать. Мне нужны живые слуги, а не мертвые. Мне нужны те, на кого я буду опираться, поднимаясь на вершину. Это будет долгий и трудный путь, и нынешняя операция далеко не самая опасная на нем. К тому же я знаю о засаде и, разумеется, учел ее при планировании. Кто-нибудь хочет отказаться?» Желающих не нашлось. «В таком случае слушайте план». На большом мониторе появилась подробная схема одной из центральных московских улиц. «Но это бессмысленно», — Сантьяго почесал кончик носа. «До сих пор каждый ход Ярги был логичен и продуман». «И предсказуем», — добавил Схинки. «Что?» «До сих пор действия моего господина были вам понятны. Теперь же началось нечто такое, на что вашего интеллекта элементарно не хватает. Теперь мой господин действует непредсказуемо, и это вас пугает». «Вы путаете непредсказуемость и бессмыслицу». «А вы хватаетесь за привычные термины, дабы не потеряться в темном лесу ваших страхов». Ярго не мог не понимать, что списки клиентов Тархана Хамзи давным-давно лежат в цитадели. «Мой господин это знал». «Целью акции был не архив Тархана», — прищурился Сантьяго. «Вы делаете успехи, комиссар», — издевательски ответил Схинки. «Напрягитесь еще чуть-чуть». «Целью акции было...»